21. Рейзер. Что она могла сказать Бейлу? Что вообще тут можно было сказать? «Таллин», — проговорил он, глядя в море, — «ничего не сходится». Набережная уходила вправо и влево от них. Через каждые несколько метров стояли знаки, предупреждающие о море, о непосредственной его опасности и долгосрочных рисках. «Бейл, ты свихнулся. Я думал, тебя уволили». Он посмотрел на нее искоса. «Таллин не укладывается в шаблон». «Только потому, что не умер?» «Нет, мы идентифицировали У. Его звали Эмил Флешек. Другие убийства, совершенные им в то утро, до сих пор не стыкуются с Таллином. От всего этого воняет дерьмом». «Это было в канализации, Бейл. Чем еще там должно было вонять? Тебе нужно подумать о чем-то другом. Ты потерял работу и должен это принять». Рейзер положил руки на теплую ограду набережной. День был хороший, в вышине сверкал щит, а за ним быстро проплывали облака. Чуть-чуть попахивало аммиаком, но больше ничем. «Ты спас Таллина. По-твоему, лучше бы он умер, лишь бы шаблон совпал?» Бейл начал идти. Они миновали нескольких людей, которые облокачивались на ограду, глядя на яркие краски моря и неба. Рейзер на автопилоте изучала выражение их лиц. Они выглядели ошеломленными. Так уж влиял на них хлад. Она спустилась за Бейлом на каменистый пляж по истертым ступеням. Жар немедленно просочился сквозь ее ботинки. Ближе к лестнице, там, где галька была сухой, ее цвета были приглушенными, коричневыми или серо-стальными, но дальше, под волнами прибоя, они поражали. Серно-желтые, кобальтово-синие и другие, насыщенные краски стихии, в сравнении с которыми вселенная тускнела. Каждый раз, когда прибой отступал, горячие камни испаряли воду, и великолепие выцветало. Каждая новая волна сдвигала гальку и рисовала новые яркие ленты. Даже с набережной это выглядело чудесно, но вблизи потрясало. «Это прекрасно!» Она не смогла не сказать это Бейлу, как будто они были влюбленными. Он остановился, поскользнувшись на камнях. Махнул рукой в сторону горизонта. «К этому никогда не привыкаешь. Учишься отводить взгляд. В море или на город. Они!» — он указал на тех, кто смотрел от ограды. До них это еще не дошло. Его лицо было помехой. Рейзер сказала «Эй» и осознала, что и сама делает то же самое. Зачарованно пялится. Она перевела взгляд с Бейла на видное сквозь мерцающий щит неба. «Мы сейчас на краю всего», — сказал он. «Это я уже слышала». Помолчав, он тихо спросил. «Ты когда-нибудь перестаешь вести заметки?» Рейзер осторожно взглянула на него. Эти слова напоминали о том, что ей нравилось в Бейле, о том, как он круто менял курс, прежде чем перейти к делу. Он умел быть острым, как лед. Она никого похожего не встречала, это точно. Раздражающий засранец. «В каком смысле?» — спросила она. «Чем именно ты занимаешься, Рейзер?» Бейл был талантлив. Неожиданная прослойка сочувствия — это непоколебимая сосредоточенность. Он мог бы достичь так многого. Рейзер могла представить его с какой-то настоящей жизнью, с кем-то, кто ее разделял. «Нет», — сказал он, — «ты не останавливаешься вообще никогда. Даже и сейчас ты это делаешь». Но если бы он когда-нибудь добился такой жизни, то немедленно бы ее загубил. Она сердито и, не вполне понимая, из-за чего, ответила. «Нет, я не останавливаюсь. Ты прав. Но я тебе не сужу, Бейл». «Тогда пойми меня». Он зашагал вдоль берега. Рейзер пришлось потрудиться, чтобы догнать его, потому что она постоянно оскальзывалась. «Скажи мне, чем ты занимаешься?» — сказал он. «На самом деле». У нее начинали болеть ноги и слезились глаза. «Пишу. Я тебе все это уже объясняла. Я создаю истории, в которые можно поверить или хочется поверить. Ты слышала правдивых рассказов? Это я и еще куча народу. Я пробуждаю людей к жизни». «А я пытаюсь разобраться в их смертях», — сказал Бейл. «Ты не можешь остановиться». «Я не могу остановиться. С этим ничего не поделать». «Пусть я думаю, что ты поступаешь глупо», — ответила Рейзер тихо, — «но я всегда тебя слушаю. Ты говорил, что У — бывший солдат. Он не убегал, он двигался уверенно. Ты понял это по его следам. Он действовал по плану. Ты говорил, что непонятно, как настолько умелый человек может оставить след». След, из-за которого его загнали в тупик. Так что он, возможно, тебя подманивал. Ожидал, что убьет, но должен был знать, что ты лишь первый из тех, кто будет за ним охотиться. Он был психом, но не был непоследовательным. Эти качества не обязательно сочетаются, точно так же, как психически здоровый человек не всегда последователен. Однако последовательные психи всегда действуют согласно какому-то плану, согласно чему-то, что кажется им логичным. Ладно, ты и правда слушала. Так теперь послушай меня. Ты хочешь понять его план? Ты не сможешь, Бэйл. Даже останься он жив, его план не стал бы тебе понятен. Над морем вился и вихрился блистательный свет. Бэйл решительно замотал головой. Выживший. Таллин ничего не помнит, кроме невнятных обрывков, и полностью не вспомнит никогда. Откуда тебе знать? Память может тебя уничтожить, а может защитить. Судя по тому, что ты мне рассказал, забыть об этом будет для него только лучше. Память можно извлечь. Нет, сказала она, вот куда ты клонишь. После жизни? Доступа к данным после жизни нет, и ты это знаешь. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Не у каждого есть нейрит, и никто не знает, настоящий ему достался ли плацебо. Никто не должен об этом узнать. Если доступ получит хоть один человек, надежда угаснет во всех. Бэйл склонился и оперся руками на колени. Черт, если бы его раны были хоть немного хуже. Его бы положили в сарк и выбросили вон там, и, может быть, загрузили бы в базу ПЖ. Но анонимно. Рейзер выставила ладонь, не давая ему себя прервать. Критерии поиска намеренно ограничены. После жизни это тебе не база данных ПАКСа или ТАКСа. И тот, и другой пытались изменить это через суд, но ничего не добились. Информация о человеке впервые выкладывается не раньше, чем через год, и не позже, чем через 5 лет, случайным образом. Когда она появляется, опознать человека невозможно. Таллина бы категоризировали как лицо мужского пола, 26 лет, без родителей, без партнера, без других членов семьи, без постоянного места работы, жертву почти фатального преступного нападения с необратимым на данный момент повреждением головного мозга, плюс тем, из-за чего его, в конце концов, положили бы в сарк. Она задумалась, насколько далеко может зайти, и решила выбить из Бэйла весь воздух одним ударом. «Ты думаешь, что сможешь по этому описанию вычислить одного человека?» Под него подходят тысячи, Бэйл. Это система, в ней 8 миллиардов человек населения, не считая гиенны и не называемой планеты. В после жизни зарегистрировано примерно 80%. Рабочие нейриды есть, возможно, у 2% из них. Ты следишь за моей мыслью? Числа все меньше. Но все равно высокие. Из людей с настоящими имплантатами многие умрут необратимой смертью до того, как попадут в море. Жизнь нелегка повсюду, Бэйл. Мы больше не на Земле. Взрывы, разрушения и гибель мозга – тысячи других непоправимых финалов. И вот из подходящих людей с имплантатами в сарках оказывается, может быть, 0,06%. Камни у кромки моря все переворачивались и переворачивались. Цвет поверх цвета, бесконечно неповторимые. Рейзер взглянула на Бэйла. Не так тебе казалось, да? Я думал, большинство людей зарегистрировано. Я думал... Это так. И, конечно, жизни необратимо мертвых тоже попадают в базу данных, если получается спасти нейрит. Им достается вечность, а мы можем познакомиться с ними, даже несмотря на то, что они не вернутся. Рейзер взяла его за руку. Холодные мозолистые пальцы. Это хорошо, Бэйл. Без этого мы бы пропали. До этого мы пропадали. Это дает нам надежду, цель и общность. После жизни позволяет системе развалиться. Но числа, сказал он. Я никогда серьезно не задумывался о числах. Ты нетипичен, Бэйл. Они пронизывают жизни и мысли большинства из нас. В море попадает всего лишь несколько сотен тысяч сарков в год, но большинство считает, что это неплохие шансы. Может и так, если альтернатива – смерть. Она решила, что этого хватит. Пришло время разочаровать его, но чуть нежнее. Суть в том, Бэйл, что ты можешь искать 10 лет и никогда не найти конкретного субъекта. Наверное, можно попробовать один из нелегальных поисковиков, но они все не работают. Неожиданно в мысли Рейзер снова пробралась жизнь Ларена Гэмлиэла и кусок металла, подброшенный и пойманный. Как же его звали? Мардл? Его могла отыскать лишь ее собственная память. Почему она ее не отпускает? Синт никогда прежде так себя не вела. Почему теперь? Может, она сломалась? Бэйл присел у яркой бахромы моря. Ты много знаешь о после жизни. Я пишу для парасайта. Я знаю все, что можно знать о после жизни. Можешь себе представить, как это для меня полезно? После жизни ограничена и не идеально, да, но в своих жизнях она правдива и чиста. Может, это единственная в мире правдивая и чистая вещь? То, что есть на после жизни, не запачкано ошибками памяти или прихотями рассказчиков наподобие меня. Рассказчики из моря не могут лгать. Это единственная в мире правда. Если Рейзер во что-то и верила, то она верила в после жизни. Не в довески и парасайты, но во все ее чудесные и ужасные жизни. Рейзер была ее идеальной приверженкой. Эта практически неиссякаемая сокровищница всегда могла ее успокоить. Для нее возможность возвращения значила не так много, как жизни. Все, чего она хотела и в чем нуждалась, находилось там. «Я постоянно ее использую», — рассказала она Бейлу. «Пытаюсь понять, как передавать правду, человечность, эти жизни». Он поднялся. «Этот убийца». Рейзер чуть не заорал на него. «Бейл, забудь о нем. Что, после той ночи преступления закончились? Что, у тебя работа заглохла? Убийца умер, и с ним еще 10 человек, но Таллин жив, и это благодаря тебе». «Есть что-то еще». «Всегда есть что-то еще. Ничто не замкнуто в себе. Убийцу сделали таким армия или детство, или какая-то штука в мозгу. Это тебя не касается». «План. Был только у него в голове, Бейл. Это был план долбанутого». Она хотела вытрясти это из него, это дурацкое нежелание оставить непонятное в покое. «Ты никогда не найдешь здесь логики. Хочешь знать, что случилось? Я тебе скажу. Ему приказал мотылек, или отражение в окне, или облачко, или камень, или его мертвый брат, или пустой монитор, или рисовое зерно. Разницы нет. Что-то будничное или нелепое отдало ему приказ. Ясный и подробный. Убить 10 человек, а еще одного затащить в канализацию и нарезать из него ленточек ножом. А потом начать дырявить череп стамеской». Бейл вновь зашагал по пляжу. Впереди виднелся уходивший в море забор. За ним из ограды выпирал высокий крепбетоновый отросток, скрывавшийся в воде. «Хорошо», — подумал Рейзер, отстававший от Бейла на несколько шагов. «Ему придется развернуться». Все еще не сбавляя шага, он сказал. «У тебя отличное воображение, Рейзер». «Ты должен сдаться, Бейл. Разве ты не понимаешь? Зачем он затащил туда Таллина? Ты меня не слушаешь. Если бы ты знал причину, это бы тебе не помогло». Он остановился, переступил с ноги на ногу и ответил. «Вот что я знаю. Есть огромный разрыв между убийствами на поверхности и тем, что он вытворял с Таллином в канализации. Сверху все было быстро. Убил, скрылся. Но с Таллином все совсем иначе. И не только потому, что его не убили. Ты говорил мне, что эксперты доказали причастность У ко всем смертям. Ты нашел его рядом с Сталином. Разве это недостаточная связь?» Волнорез был все ближе. Скоро им придется уйти с пляжа. Экспертиза по большей части строилась на догадках. Покрытие камерами в форпосте не систематическое, они толком не помогают. Мы не знаем, сколько Таллин там пролежал. Может, несколько часов. Мы уверены только в том, что Флешек оказался там как минимум за пару минут до меня. Мы знаем, что у Таллина была привычка ходить к морю по ночам. А что, если Флешек еженочно за ним следил, заранее выбрал его в жертву и затащил в один из канализационных люков за несколько часов до начала убийств? Таким образом, Таллин мог оказаться первым. Флешек сделал с ним то, что сделал, не получил того, чего хотел. Или, возможно, ему показалось, что получил. Таллин что-нибудь выкрикнул, Флешек подумал, что это значит «поднимись наверх и прикончи 10 людей». В любом случае, он выходит и начинает убивать, а потом возвращается к Таллину, чтобы, не знаю, проверить, не изменилось ли от этого что-нибудь. Только следом заявляешься ты и спасаешь его. «Это ты от балды наговорила?» — спросил Бейл. «Я об этом думала. А что, что-то не так?» «Хорошая теория. Но что, если У был не один? Что, если над Таллином поработал кто-то другой?» «Двое?» — Рейзер остановилась. «А есть доказательства присутствия второго?» «Никто не видел, как Таллина скрутили и увели с улицы. Если человек был один, это дело не быстрое. Если он был, как ты говоришь, последовательным, то многое оставил на волю случая. Вдвоем все легче. И Таллин определенно помнит, что его ударили ножом. На улицах следов Таллина не обнаружили, нигде между пляжем и его домом. Должна была найтись огромная лужа крови, но не было ничего». Они уже были почти у крепбетонного отростка, преграждавшего им путь. Рейзер увидела лестницу, которая вела обратно на набережную. «Давай поднимемся». «Не сейчас». Бейл принялся тяжело расхаживать по камням. Рейзер смотрела, как исчезают следы его ботинок, как легко, словно пузырьки воздуха, поднимаются камни. «Следов нет», — сказал он. «Ты заметила, как мы шли? Как все ходят по камням?» «Что?» — спросила Рейзер, а потом сказала. «О!» — когда до нее дошло, что она постоянно неосознанно поднимает ноги, чтобы не увязнуть в гальке. Бэйл прекратил делать то же самое и спустя несколько секунд начал очень медленно погружаться, остановившись лишь тогда, когда ушел по самой лодыжке. Он вытащил ноги из шелестящих камней и двинулся к отростку, говоря на ходу. «Мы не можем узнать, где Таллин той ночью поднялся с берега. Мы понятия не имеем, каким путем он вернулся в город». «Мне без разницы. Я устала». Бэйл указал вперед. «Смотри». Забор, ограждавший волнорез, был уже достаточно близко, чтобы Рейзер различила его титановые прутья, на концах расходившиеся тремя острыми шипами. За ним, рядом с волнорезом, из высокой ограды набережной, выползал широкий изгиб, видавший виды трубы, и исчезал в море. «Сюда выходят канализационные тоннели», — сказал Бэйл. «Стоки». «Ты думаешь, он заволок Таллина в трубы отсюда? Не из города? Здесь же нет доступа». «Ворот видишь? Аварийный вход. За ним на верхушке трубы люк. Туда можно затащить человека. Вдвоем так вообще легко». «Здесь должны быть камеры?» «Перестали работать через неделю после установки, а с тех пор прошли годы». Рейзер представила, как Таллин стоит здесь и смотрит на море, ночь за ночью. Оно было прекрасно в переменчивом свете, как металл, как бархат. «И еще», — сказал Бэйл, — «с памятью у него беда, но он помнит шаги». «И что?» «Их звук, каким Таллин его описывает, был не топотом и не стуком». Бэйл пошагал взад-вперед. Он сказал, что это был хруст. «Может, на улице был гравий?» «А берег поддерживает себя в чистоте. Никакой крови. Что угодно, все что угодно проваливается, а камни очищаются друг от друга». Рейзер отчетливо сознавала, что топчется на месте. «Значит, Таллин даже не ушел с пляжа. Это возможно». «Хорошо. Но зачем так поступать, если знаешь, что твоя цель движется к твердой земле? Тащить кого-то по этим камням очень трудно, и он услышит, как ты приближаешься». Бэйл снова потоптался на месте. «Может даже отбиться». Рейзер взглянула в сторону набережной. «Но наверху тебя скорее заметят. Тоже рискованно». «Так поздно ночью. И ты же все равно псих, помнишь?» «Ты организованный псих», — сказала она. «Это не то же самое, что идиот». Бэйл ухмыльнулся. «Возможно, достаточно организованный, чтобы не захотеть оставлять следов». «И опять, какая разница? Спустя час или два он уже оставлял довольно заметные следы. Тебе никогда не понять его логики, Бэйл». Она поднялась следом за ним на набережную и посмотрела на трубу, шедшую по камням, уходившую под воду и примерно через сотню метров исчезавшую за щитом. «А что насчет У?» — спросила Рейзер. «Флешика». «Все, что у него было, пропало. Комната выглядела так, словно по ней ураган пронесся. Он прилетел на Хлад 2 месяца назад. У нас есть только его прибытие и его смерть. Между этими двумя событиями он невидим». «Ясно», — она обдумала это. «Он был бывшим солдатом и психом. Параноидальное поведение объяснимо, и навыки у него были». «Дело в масштабе, Рейзер, а не в самой идее. Нет ничего. Мы не просто не можем его ни с кем и ни с чем увязать. Мы его даже не видим. Он не ходил в бары, не покупал еды, не пользовался мониторией. Даже на поиск его комнаты ушла неделя, и то нам повезло. У него был оплачен еще целый месяц, но хозяин одолел жадность, он вломился к Флешику, увидел комнату такой, как я ее описал, и рассказал об этом кому-то, кто пересказал все Паксеру, а тот разглядел связь. Чистая удача!» Он положил локти на ограду набережной, потом снова повернулся к Рейзер. «Ты это все записываешь или как?» «У меня хорошая память». Рейзер отбросила волосы с шеи и показала ему выпуклый шрам за ухом. «Дорогая». «Как не Рит. Ты никогда не сдаешься, да?» «Нет, это не органика, и он у меня не с рождения. Он просматривается на сканах, у него ограниченный объем, и он мешается». «Как?» Поднимающийся ветер гнал пыль по мостовой. «Ты правда хочешь разговаривать об этом сейчас?» — спросила Рейзер. «Почему бы не сейчас? Ты никогда о себе не говоришь». «А ты говоришь только о работе. Нас обоих это, кажется, устраивает. У тебя, правда, работы больше нет». «Мне интересна твоя память. Я знаю, как дорого стоят памятники. Нам в Паксе их не ставят, а они бы пригодились». «Для этого есть причины. Это не всегда удобно. Он записывает часть того, что я говорю, вижу и слышу. Без контекста. Поэтому Пакс ими не пользуется. Синт, мой ИИ, берет все это, режет и использует как фон для рассказов. Памятник часто глючит. Может, у меня от него рак начнется». Бэйл хмыкнул. «Мой ИИ очищает его в конце каждого дня. У меня к нему даже доступа нет». «И сколько ты заплатила за эту дополнительную память?» Рейзер покраснела. «Может, я просто переспала с парочкой людей? Иди в жопу, Бэйл!» Она сердито посмотрела на него, хотя злилась в основном на себя, потому что не предвидела этого. «Я пишу рассказы, ты это знаешь. Не под своим именем. Их можно найти по тегу «Пустильгопрах», и мне хорошо платят. Настоящие деньги от настоящей корпорации. Я тебе все это рассказывала. После жизнь дарит вам жизни, но правдивые рассказы дарят вам истории. И все такое. Я...» Рейзер осеклась, неожиданно осознав, что он имел в виду совсем не это. «Ты думаешь, я как-то с этим связана? Думаешь, я сообщница Флэшика?» «Я видел наемных солдат с худшей подготовкой, чем у тебя», — сказал Бэйл ровно. «Ты много путешествуешь, Рейзер, только для того, чтобы писать рассказы?» «Я же сказала, за это платят. Хочешь подробностей?» «Да я проверял», — он покачал головой. «И люди отдают за это деньги?» «Они подписываются». «Они подписываются на послежизнь», — сказал Бэйл. «То, что делаешь ты, прицепляется сверху за еще несколько бидолларов в месяц». Он навел справки. Этого стоило ожидать. Ветер теперь казался холоднее, и Рейзер подняла воротник пальто. «Не просто прицепляется. Ты умеешь быть говнюком, Бэйл. То, что люди видят на послежизни, нечасто их радует. 8% аудитории заходят прочитать один из моих рассказов, прежде чем отключиться. Моих и тех, что написали другие. Они помогают людям почувствовать себя лучше. Это что, плохо?» Она набрала в грудь воздуха. «Я все еще под подозрением? На каком основании?» У Таллина заканчивался ежегодный отпуск. Обычно он уезжал. Одно из последних вещей, которые он сделал, прежде чем пойти прогуляться и чуть не погибнуть, была регистрация на «Звездных сердцах». Еще одном парасайте после жизни. «И ты связал это со мной? Бэйл, да вся система сидит на «Звездных сердцах». И в любом случае, на них я не работаю». Рейзер сбавил ход. «Он там делал что-то конкретное?» «Женщину искал, вот и все». «Ответ получил?» «Нет. 2 вечера спустя он вышел на улицу, и здесь многоточие». «И как это связано со мной?» «Я должен был тебя расспросить». «Ты умеешь быть не только говнюком, но и невыносимым, Бэйл», — она подождала. «Так что, я не под подозрением?» «Ты чертовски подозрительна. Ты разговаривала с Сталином в больнице. И уже его знала, да? Но не упоминала об этом». «Красный бар — популярное место. Я его там видела, вот и все». Рейзер чувствовала, как у нее начинают гореть щеки. Син свела ее с ними обоими. Неужели здесь что-то неладно? Она чуть было не рассказала Бэйлу о том, что Синт может быть с этим связана, но это только распалило бы его паранойю. Вместо этого Рейзер сказала: «Я работаю на правдивые рассказы. Звездные сердца — совсем другая организация, и привязывать ее к нападению, не говоря уже обо мне, — изрядная натяжка». Она глотнула воздуха, пытаясь успокоиться. «Ты говорил, что Эмил Флэшик был хорош». «Он был лучше, чем хорош. Я тоже бывший солдат, но так скрываться меня никогда не учили». «Чем он занимался после армии?» «Найм и охрана в основном», — ответил Бэйл. «Не так много выпивки и наркоты, как можно было подумать». «Наемники очень разным трюкам учатся», — Рейзер задумалась. «И охрана? Он работал охранником в инфотехнической индустрии? Конечно, там. Кто еще нанимает таких людей? И он, конечно же, был параноиком, как и вся индустрия. Исследовал своему безумному замыслу. Ничего особенно интересного тут нет. Просто ненормальный с ненормальными планами». Они медленно шли по набережной. «Хорошо», — сказал Бэйл. «А что, если это был не его план? Что, если это еще чей-то план, Рейзер?» «Мой ты имеешь в виду?» Бэйл не ответил. «Это была шутка, Бэйл». «Я серьезно». «Наверное, это возможно. 2 параноидальных психопата, подпитывающих друг друга. Но мне кажется, они скорее бы сорвались друг на друге, и один бы убил другого. Флэшик прилетел на хлад один?» «Мы Флэшика только потому опознали, что у нас был его труп. А потом нам повезло, так что откуда мне знать? Но нет никого подозрительного. Не считай тебя». «И, полагаю, вы проверили прошлое Таллина, а не только его последние действия. Ты ведь об этом не думаешь, а? Он не может быть этим твоим вторым психом». «Таллин... просто несчастная одиночка». Рейзер взглянула на Бэйла, но тот, похоже, не понимал, что описывает себя. Она посмотрела назад, на канализационную трубу. 2 легко могли затащить туда Таллина. «Все равно, если даже какой-то другой сумасшедший еще на свободе, ты сделал все, что мог. Факс тебя назад не примет. Здесь ты остаться не можешь. Может быть, это и хорошо. Они тебе услугу оказывают, Бэйл. В другом месте ты сможешь об этом забыть и начать все сначала. Я об этом подумаю. Может, и останусь. Я к этому месту привык. И чем ты станешь заниматься? Я знаю поток. Там бы я поработал. Ты ведь не бросишь это дело, да? Хочешь полетать со мной в потоке, Рейзер? Спросил он. Она вздохнула, потом усмехнулась. А ты как думаешь?